В этот квартал я добрался, воспользовавшись паромом через полноводную Дальгу, главную реку государства. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то столица выглядела как своеобразный цветок. Посредине неровный круг самого города в обрамлении высоких стен, история Улугуса была очень неспокойной. К городу примыкали кварталы-пригороды, также обнесенные солидными стенами. Вверх по течению Дальги, параллельно друг другу, на разных берегах находились купеческие и первые магические кварталы. В одном жили и держали свои склады купцы, а во втором размещались магические школы, жилье самих магов и другие учебные заведения, в том числе школа поводырей. Вниз по течению такой же парой расположились еще два квартала лепестка, мастеровой и второй магический. Такое расположение оправдывало себя, Дальга текла через центральную часть города, незамутненная промышленными отходами, которых изрядно вытекало из сливных систем как обычных, так и магических мастерских. Еще два квартала уходили перпендикулярно от реки. Там находились спальные районы и места увеселений не очень высокого пошиба. Все дорогие заведения и магазины располагались в центральной части Лугуса. Сегодня была неделя, в смысле воскресенье, последний день седмицы, так что после утренних занятий я оказался совершенно свободен. На вечер планировались развлечения, а день можно было потратить на самообразование. Вот так я и жил последние два месяца, по графику, ровно и особо не заботясь о будущем, но именно в этот день моя размеренная жизнь и дала трещину, даже целых две. Молчун. Послышался справа знакомый голос. Я повернулся и увидел Алана, точнее Эрла Алана Мактараниса. Приставка Эрл прилагалась только к кельтским дворянам. Не помню, чтобы в культуре земных кельтов были подобные титулы, но если их и не было, то наверняка одолжили у соседей скандинавов. Славяне оставались верными себе и называли своих дворян князьями и боярами. Впрочем, несмотря на разницу культур, в разговоре было вполне уместно назвать бродерского эрла боярином, а ярла князем. Алан находился в компании еще нескольких молодых людей, но только у него на виске имелась татуировка дворянина. Да, стоит уточнить, что обращались именно ко мне. Вот бы посмеялись в цирке, узнав, что меня называют молчуном. Плохое знание языка и нежелание ляпнуть что-нибудь оскорбительное в чужом мире заставили меня думать о том, что вылетает изо рта. Так что теперь я молчун. Молчун, иди к нам. Алан даже привстал от усердия. Подойдя ближе к летней площадке уютного кабачка из разряда культурных заведений, я увидел, что не все рады моему присутствию. Как минимум Берислав Диинов энтузиазма не излучал. Берислав и Алан были моими сослуживцами-товарищами, но на дружбу наши отношения не тянули. И если дворянин кельтского происхождения Алан, обладая легким нравом, был со мной доброжелателен, то Берислав считал меня лишним как на этих посиделках, так и в их компании вообще, но возразить своему именитому другу не решался. «Милые девушки, позвольте представить вам моего друга Владислава Воронова. Моя фамилия не вызвала у девушек удивления, потому что некоторые славянские фамилии возникали от прозвищ, а не имен основателей родов. Похоже, назревает приятное знакомство, но только приятное, потому что интрижка не получится. Три сидевшие за столом девушки явно происходили из богатых купеческих семей, а там все было очень строго. Алан хотел уравновесить компанию еще одним мужчиной, но, присмотревшись, я понял, что три пары не получится, а наоборот, образовывается многоугольная любовная фигура. Одна из девушек изрядно превосходила своих подруг не только красотой и обаянием, но и умом. Зря Алан это затеял. Берислав и так ревниво поглядывал на улыбающегося девушки товарища, а тут еще мой приход. А конфликт неминуем, потому что я буквально утонул в голубых глазах незнакомки. Но, до того как ухнуть в этот омут, мне удалось заметить, что отдаю свое сердце очень благоразумной особе, о чем говорил и умный взгляд, и легкие складки в углах губ. Складки, которые образовываются от частого использования презрительной улыбки. Но в данный момент это лицо излучало любопытство, с ноткой иронии и глубоко упрятанной искоркой желания. Именно эта искорка прожигает в мужских душах здоровенные дыры. Я почувствовал себя мотыльком, на свою же беду слишком сообразительным, чтобы не понять, чем закончится восторженный полет к огню. Что-то меня на поэтические образы потянуло, клиника, однако. Владислав, познакомься, это Нара, 300 Ировина. Ну конечно, кто бы сомневался, кому принадлежит имя Ровина, королева. Дайалан произнес его едва ли не с придыханием. Вы тоже поводырь? Лукаво улыбнувшись, спросила Ровина. Если ее подружки отводили глаза и хихикали, то эта хищница прочно увязала наши взгляды. Да, выдавил я из себя. Ваш друг немногословен, отпустив мой взгляд, она взялась за беднягу Алана. Это о многом говорит, с легкой издевкой сказал Берислав. Его спокойствие объяснялось непробиваемым эгоизмом и уверенностью в собственной неотразимости. Он был хорошо сложен и своими серыми, с поволокой глазами покорил много красавиц. Но сейчас он нарвался на слишком зубастую добычу. Не уверен, на что именно ты намекаешь, но в отличие от нас с тобой наш друг идет в книжную лавку, поспешил мне на помощь Алан. Вы любите читать, Владислав? Тут же оживилась Ровина. Вам известны работы Мапоноса Макатхана или вы предпочитаете более романтичного Бажена Баяна? Так, соберись, а то распустил тут слюни как идиот. Увы, прекрасная Ровина, я не так давно научился читать на брадерском языке, впрочем, как и говорить. Пока меня интересуют только работы историков и географов, но обязательно прочту творения названных вами авторов. Когда я признался в своей малограмотности, Берислав фыркнул, но затем быстро растерял свое веселье. Вот тогда нам точно будет о чем поговорить. Ровина сгладила резкость своих слов лукавой улыбкой. Увы, друзья, но нам пора. Родители будут волноваться. К тому же долгое общение с мужчинами может плохо сказаться на нашей репутации. Девушки встали и выплыли из огороженного пространства летней площадки. Пока они не исчезли за поворотом улицы, мы втроем тупо смотрели им вслед. И только когда изящные фигурки в легких сарафанах перестали притягивать наши взгляды, смогли хоть что-то сказать. «Хороша», — восторженно выдохнул Алан. «Молчун, ты с нами?» «Нет, пойду все-таки почитаю. Этого, как его там, Баяна», — не удержался от издевки Берислав. «Нет, мне и без романтических опусов есть чем заняться», — пожал я плечами и, махнув рукой Алану, направился к первоначальной цели. Терпеть кислую физиономию Береслава не было никакого желания. Уж лучше действительно отвлечься чтением. Но какова чертовка? Только сейчас, когда магия ее взгляда не влияла на меня, стало кристально ясно, что она играла с нами как кошка с мышками. Мозг вопил, что нужно бежать подальше от этой ведьмы, а вот сердце пыталось перехватить управление ногами, чтобы бежать следом. К счастью, коды управления находились во власти мозга, и я направился в сторону книжной лавки. Пройдя по зеленеющей виноградными листьями улице, я вышел на площадь Медников. Самих чеканщиков здесь, конечно, не было, а только магазины и жилища тех, кто торговал товарами из этого металла. Справа по ходу моего движения возвышалась громада часовой башни, выстроенная из серого камня и облицованная мраморными панелями. Да, это была именно часовая башня, но в непривычном земляном поминании. У самой крыши башни на каждой из ее четырех граней имелся белый квадрат, на котором черными камнями была выложена руна 10, а это значит, скоро полдень, в местных сутках было 22 часа. Через некоторое время черные камни начнут на первый взгляд хаотичное движение по белому полю, чтобы выстроиться в цифру 11. Как это работает, я понятия не имел, одно слово – магия. После площади мне пришлось пройти еще два квартала и оказаться на улице Книжников. В самой ее середине находилась лавка Казайра Макидена. Дверь в лавку была обита дорогим сиреневым деревом, что говорило о богатых товарах внутри здания, что неудивительно, ведь книги в этой лавке были до безобразия дорогими, потому что в основном являлись рукописными. Бинго! Тут же воскликнет любой попаданец, почувствовав наживу. Но нет, книгопечатание в этом мире было известно, и все же почему-то в Брадере сложилась традиция печатать только всякую макулатуру вроде любовных романов, а серьезные труды переписывались каллиграфами. «Приветствую вас, вой Владислав», — отреагировал на звонок дверного колокольчика торговец. Он как-то неуверенно посмотрел на меня, так до сих пор не решив, как ко мне относиться. Торговец не мог осознать, потерял он от знакомства со мной или что-то приобрел. «Удачного вам дня, мэтр Казаир», — максимально доброжелательно улыбнулся я в ответ. «Кстати, странное имя для торговца книгами. Казаир на кельтском языке означает «воин». Что же касается наших обращений друг к другу, здесь тоже имелись свои тонкости. Мастеров, как обычных, так и магических, называли просто «мастер», торговцев выделяли словом «мэтр», ну а воинов любого ранга называли «воями». Больше не говоря ни слова, я спустился в подвал. Но не стоит думать, что слово «подвал» подразумевало сырость и мрак. В этом подвале было сухо и светло. Причем, чтобы не повредить страниц ценных рукописей, использовались магические светильники. Эти своеобразные артефакты были похожи на шары фосфоресцирующего пластика, но давали несоизмеримо больше света. В подвале уже находились три человека, два молодых студиоза и клерк средних лет. Нужная мне книга была довольно приметной, так что долго искать ее не пришлось. Присаживаясь за один из двух оставшихся свободными читальных столов, я улыбнулся. Еще два месяца назад здесь не было ни этой мебели, ни этих читателей. Столкнувшись с проблемой дефицита информации, я отправился в книжные лавки. К этому времени мне хоть и по слогам, но удалось разобраться с письменным брадерским. Увы, все оказалось намного хуже, чем я ожидал. Печатных книг было в изобилии, но все они представляли собой увеселительные романы, а вот серьезные труды в этом мире было принято писать от руки. В чем причина подобного казуса, непонятно. Хотя можно предположить, что из-за малочисленности читательской аудитории гонорары писателям могли держаться на солидном уровне лишь благодаря высокой цене за один экземпляр, а подобный подход обеспечивал эту цену, по крайней мере мне так казалось на тот момент. Увы, такой метод хранения информации сильно затруднял мне поиск нужных для жизни в другом мире сведений. Как таковых библиотек здесь не было, если исключать частные и университетские, куда меня никто не пустит. Именно поэтому пришлось обратиться к мэтру Казаиру. Сначала он упирался, но, увидев, как я обращаюсь с книгой, вооружившись тонкими шелковыми перчатками, душа торговца дрогнула. Получить немного серебра на пустом месте оказалось слишком уж соблазнительным. Посмотрев на своих соседей, я улыбнулся еще раз, уверен, услуга проката книг скоро появится и в других лавках. Так, теперь займемся чтением. Конечно, подмывало сразу поискать одного из названных Равиной авторов, но вдали от ее прекрасных глаз любовная лихорадка оставила меня, не мешая здравому смыслу. Почти полтора месяца постоянных посещений этого подвальчика облегчили мой кошелек, но при этом не только улучшили познание в языке, но и обогатили важной информацией. Начал я с географии. О том, сколько континентов имел этот мир в действительности, прочитанные мною книги умалчивали. Хорошо исследован был только один, еще об одном свидетельствовали диковинные предметы, рассказы мореплавателей и чернокожие рабы. Также ходили мифы о восточном континенте, но это были только слухи. Обжитый континент населяли в основном люди. Да, именно в основном, потому что имелись здесь и нелюди, причем птицами, хорохами дело не ограничивалось. В свое время животворящие колодцы были разбросаны по всей земле, так что неведомые благодетели заселили этот мир довольно густо. Судя по количеству только славян, одним колодцем у Вятичи дело не обошлось. Изначально это был дикий винегрет из разных славянских и родственных им племен, но так как невольных эмигрантов было не так уж много, Сейчас их потомки выступали единым фронтом под общим названием. Попаданцы из Ближнего Востока образовали на западе континента мусульманское государство Аравия. В восточной части поселились выходцы из Индии, но об этом государстве в доступных мне источниках говорилось мало. На севере континента расположилась россыпь мелких государств и племенных союзов, которые населяли одичавшие скандинавы и другие северные народности с земли. Ни грозы, ни пользы от этих народов основным государством не было. Особняком на островах жили потомки викингов. На огромном полуострове под названием Ландо высадились представители множества племен с общими корнями. Они долгое время варились в собственном соку и, закончив эту варку, вернули себе исконное название кельты, причем в плане религии среди них были как христиане, так и приверженцы друидизма. Вдалеке от мощной поддержки своих единомышленников христиане вели себя достаточно либерально. И только в последнее время, опираясь на королевскую династию, начали активную агитацию. С течением столетий политическая карта этого мира менялась. Постепенно весь юг континента, в основном огромный полуостров Ландо, и треть центральной части континента заняло государство Брадар. Ранее на этой территории жили славяне, леса центральной части континента, кельты, полуостров Ландо и гунны, южная часть континента вне полуострова, включая устье самой крупной реки континента Дальги. Все началось с того, что быстро расплодившиеся гунны стали слишком опасными соседями. Понимая, что совладать с гуннами в одиночку невозможно, славяне и кельты объединились. С арабами разговор не получился, они сами были не против захватить кого-нибудь. Военный союз оказался удачным, и скоро государство гуннов попало под союзный протекторат. Еще через 200 лет государство Брадар приобрело цельный вид. Однажды у великого князя славян и короля кельтов из прямых наследников остались только сын и дочь. Причем по политическим мотивам история умалчивает, к какому народу принадлежал первый король, а к какому королева. В итоге наследник этого брачного союза стал правителем объединенного государства. Чтобы не наводить людей на ненужные мысли, с тех пор у королей не было фамилий, только имена, которые также брались из разных источников. В 1000 километров на юг от устья Дальги лежал большой остров Хоккайдо. Как становится понятно из названия, там поселились японцы. Именно благодаря их наследию, постовым у ворот моей школы приходится париться в самурайских панцирях, а мне носить такие странные одежки. По той же причине все магические звери в этом мире носят японские названия. Именно на острове появились первые поводыри, впрочем, как и сами магические звери. Теперь что касается нелюдей. С севера на юг гигантский полуостров Ландо пересекала гряда гор под названием Лорх. Язык можно сломать, особенно когда произносишь словосочетание «Лорхские горы». И все из-за того, что обжившие эти горы существа говорили на зубодробительном наречии. Это были гномы, причем не хилики из германских сказок, а словно сошедшие со страниц книг Толкина угрюмые крепыши. Людей они сторонились, но полностью не изолировались, вели торговлю и даже кое-какие военные действия. Помимо гномов в этот мир попали яхны, таинственный народ магов. Причем появились они через человеческие и гномьи порталы. Сначала этот таинственный народ жил по всему континенту, обучая магии и людей и гномов, но затем яхны начали переселяться на Хоккайдо, под крылышко Нихонского императора. В данный момент теперь уже остатки Нихонского народа расселялись по континенту, а Хоккайдо стал мертвым островом, ежегодно приманивающим к себе сотни охотников за сокровищами погибшей цивилизации. Назад возвращаются единицы, остальные становятся пищей для новых хозяев Хоккайдо. Магический народ яхнов исчез в катаклизме, сделавшим столицу острова проклятым городом, оставив нам в наследство своих рабов-харахов, тех, кого я называл птицами. Именно эту информацию мне и удалось почерпнуть сегодня, изучая рукописный альманах славянского историка Гарана Витомировича. В объемной книге имелись даже иллюстрации созданий, которых почти никто в Брадаре, конечно, кроме поводырей, не называл иначе как чудовищами. У них имелось общее название, а не с ударением на первый слог. Так же как и остальные термины поводырей, это слово было почерпнуто из японской, точнее, нихонской мифологии. Кстати, своих будущих подопечных я пока видел только на иллюстрациях, потому что основная база корпуса находилась в 2 днях хода речного дракара вверх по реке. Местные христиане, по обрядам больше похожие на католиков, чем на православных, почему-то считали они дьявольскими созданиями, но вынужденно терпели их ввиду полезности. Кстати, птицеобразных харахов они тоже недолюбливали. Увлекшись чтением, я не заметил, как прошло 3,5 часа, и, поднявшись на первый этаж, увидел, что книготорговец внимательно всматривается в значки на песочных часах. Казаир готовился к жаркой торговле, но лишь рассерженно пожевал губами, когда я без разговоров выложил на стойку 4 серебряные гривны. Название денег в Брадере возникло так же, как и у земных славян, от нашейного украшения гривны, которое на заре местного государства часто пускали в оборот как денежное средство. Теперь же они приняли привычный вид монет, бронзовых, серебряных и золотых. Да, совсем забыл. Мэтр, у вас случайно нет работ Мапоноса Макатхана или Бажена Баяна? Я искал их на полках в подвале, но не нашел. И неудивительно, фыркнул книготорговец. Подобной почкотни там не найти. Книги этих сопливых писак я держу наверху. Они отпечатаны на станках, потому что популярны лишь у барышень, а гривен им вечно не хватает. Книготорговец подошел к полке и взял оттуда 2 тоненькие брошюрки. Причем обратно он нес их так, словно боялся запачкаться. Серебряный и 6 медиков за все. Не думал, что вас интересуют подобные вещи. Цена была вполне нормальной для печатных изданий, и я, рассчитавшись, покинул лавку под осуждающим взглядом книготорговца. Интересно, чего это он? Неужели Равина увлекается порнографией, иначе гримасу торговца объяснить было нельзя? Кабак «Усталый барсук» находился всего в 3 кварталах от лавки, поэтому я добрался туда еще до заката. Как ни странно, мои товарищи еще не появились. Так что было время бегло осмотреть покупку. Для этого я выбрал столик прямо под большой люстрой, сложной конструкцией со множеством масляных ламп. Хм, довольно интересно. Никакой порнографии любимые авторы Равина не баловались. Это даже не женские романы, а скорее романтическая поэзия. Мапонос Макатхан оперировал чуть тяжеловатой рифмой. А вот славянин со знаковой фамилией Баян по стилю очень напоминал Шекспира. Конечно, мое знание языка пока не позволяло оценить все тонкости, но слог был не дурен. Сам я не люблю слезливых стихов, что не мешает восторгаться творчеством Шекспира. Что, пытаешься подъехать на кривой козе слюнявых стишков? Послышался над головой ехидный голос. Берислав стоял возле выбранного мной столика и криво улыбался. Я бы уже давно разругался с ним, но его подколки пока не переходили границ приятельской пикировки, а ссориться с единственными товарищами не хотелось. Других у меня пока не было, а информацию о местных реалиях необходимо пополнять, причем регулярно. «Да брось ты собачиться», как всегда, попытался сгладить острые углы Алан, подошедший от стойки с кувшином пива и 3 кружками. «Уверен, ты сам пел бы под ее окнами строки Баяна, если бы смог заставить себя прочесть хоть 2 страниц. А ты, похоже, прочел». Тут же набычился Берислав. «Да, а как еще прикажешь охмурять ласточек из благородных домов? Кстати, гулящим девкам бред Макатхана нравится не меньше, чем эрлинам и княжнам». Алан поставил кувшин на стол и тут же принял одухотворенную позу. «Изгиб твоей улыбки чудной наполнен сладкой страстью, как обещание неги, как предвкушение счастья. Запоминай, Берислав, на дамочек действует убойно. Да идите вы». Берислав с хмурым видом налил себе в кружку пива и опустошил ее залпом. Как только мы расселись, прибежала смешливая официантка и переставила на стол со своего подноса сковородку с шипящими колбасками, тарелку с нарезанными овощами и глубокую пиалу с орешками. В другое время я бы уделил девушке внимание, как это бывало не раз, но не сейчас, глаза Равина не давали покоя. Похоже, у остальных было аналогичное настроение. Не знаю, случилось бы то, что произошло чуть позже, если бы мы пребывали в более благодушном состоянии. Или это судьба? На столе появился уже третий кувшин, а столешницу покинула пустая сковородка, когда в практически заполненном зале кабака появилась довольно колоритная парочка. Первым в низкий дверной проем вошел лысый мужик в ниспадающей до середины бедра кольчуге. Из защиты на нем была только эта кольчуга, словно оборванная с левой стороны, там, где висел похожий на саблю клинок, а также короткие щитки на предплечьях. Вслед за лысым в двери вошел совсем молодой парнишка. На его виске красовалась татуировка, а на губах играла презрительная ухмылка. В руках дворянин, судя по такой же, как у Алана, татуировке, Эрл, находился только короткий жезл. Брони на нем не было, лишь модный кафтан сине-красных расцветок. Лысый осмотрелся вокруг. В зале оставалась еще пара свободных столиков, но он их проигнорировал, а направился прямо к нашему. «Мой господин желает занять этот столик», — без обиняков заявил он нам. «А не пошел бы», — начал злой и изрядно захмелевший Берислав, но был остановлен Аланом. «Успокойся, вой», — обратился он к лысому. «Ты внимательно осмотрел мое лицо». Лысый только криво ухмыльнулся. «Я не хочу ссоры, но если вы узнаете, кто мой господин, то не станете выпячивать ни свои родовые знаки, ни гонор. В этом зале еще есть свободные столики. Вот и шел бы ты туда со своей подружкой». Не выдержал Берислав, схватившись за горлышко кувшина. Но оторвать сосуд от стола ему не удалось. Словно атакующая кобра, лысый ударил Берислава в нос. Брызнула кровь, и мой товарищ схватился за лицо. Я как встал, так и сел обратно на скамью, пытаясь вдохнуть воздух после удара под дых. Третьим свою порцию нравоучений получил Алан. Как это произошло, я не заметил, только в воздухе мелькнули ноги, обутые в дорогие, но уже поношенные сапожки. Рот Алана никогда не отличался богатством, о чем говорила его одежда и обувка. Пока мы получали плюхи от незнакомца, пришел в себя Берислав и, конечно же, сделал очередную глупость. Выхватив меч, он чуть отпрыгнул назад и резко ударил параллельно столу. Лучше бы он этого не делал. Я не успел заметить ни того, как сабля лысого покинула ножны, ни как она вернулась обратно. В воздухе разлился звон, и меч Берислава воткнулся в деревянный потолок. Побледневший и мгновенно протрезвевший Берислав отшатнулся, выставляя вперед руки, словно ими можно было остановить удар сабли. Наконец-то ухватив глоток воздуха, я на секунду задумался над своими дальнейшими действиями. Нападать было глупо, но... А, да ну вас всех к такой матери! Увы, выхватить меч мне не удалось. Я только оторвал пятую точку от лавки и тут же нелепо застыл раскоряченным изваянием. Не двигалась ни единая мышца моего тела. Даже голову повернуть было невозможно. Хорошо хоть глазные яблоки по-прежнему работали. С трудом скосив глаза, я увидел, что на моем плече лежит оголовье посоха юного дворянина. Совсем обнаглели, черви. Вы такие же тупые, как ваше чудовище. Кто вам позволил вякать в присутствии высшего? Маг заглянул мне в глаза, и я почувствовал, как мозг буквально утопает в дикой смеси стыда и бессильной злобы. Неожиданно живот пронзила сильная резь. Неимоверными усилиями мне все же удалось противостоять коварной задумке мага и не опозориться на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, скорее всего, меня спасли слова лысого. «Мой господин, не стоит тратить силы на этих недостойных, к тому же магистр будет недоволен». Похоже, мальчишка все же боялся этого неведомого магистра, потому что практически сразу отступил на шаг назад. «Какое счастье!» Когда твое тело подчиняется тебе, а не кому-то еще. Дальнейшее я помню смутно, как-то мы все же выбрались из кабака, причем Берислав умудрился забрать свой меч. В школу возвращались молча, так же, как и занимали свои койки в казарме. Еще не скоро мы сможем смотреть друг на друга, не вспоминая свой позор. Не знаю, как моих товарищей, но меня этот день словно выдернул из сладкой дремы. Сначала встреча с Равиной, которая напомнила мне, что в этом мире я никто и звать меня никак. Перспектива поводыря, как оказалось, не очень радужна из-за предвзятого отношения окружающих, так что любимой женщине мне предложить нечего. Но даже понимание этого меркло на фоне бессильной злобы, которая поселилась во мне по отношению к магам. Никто, мать вашу, не смеет распоряжаться моим телом. Меня можно пытать и даже убить, но только не это. А вот ловкость мечника, если и вызывала гнев, то только на собственную неуклюжесть. Следующий день стал для меня первым днем новой жизни. Как бы это странно ни звучало для того, кто уже несколько месяцев живет в неродном мире. И первое, о чем я подумал, это об оружии. То, что было у меня в данный момент, совершенно никуда не годилось. Приглушенное звучание колокола за стеной казармы возвестило о начале утренней зарядки. Мы лениво начали одеваться в свободные рубахи и шаровары. Никакого сравнения с побудкой в родных пограничных войсках. Даже по сравнению с учебной частью в княжестве, то, что творилось в школе поводырей, можно назвать курортом. Немного побегав и попрыгав, мы отправились на завтрак, а затем на теоретические занятия. Здесь нам рассказывали о повадках они и правилах поведения с этими существами. Они по сути своей являлись магическими мутантами, причем очень дорогими. Возможно, во времена расцвета магии на Хоккайдо все было по-другому, но сейчас процесс появления боевого зверя в рядах корпуса поводырей состоял из двух этапов. Сначала казна выкупала у искателей сокровищ, тех, кто сумел выжить в островном кошмаре, яйца одичавших чудовищ, а затем харахи высоких рангов инициировали изменения в зародыше. Кстати, харахи низких рангов, более тупые и ленивые, очень часто управляли тягловыми они. В воде угри Акаэси, а на суше не боевой модификации Хахковой. Старшие нелюди занимались ментальной магией и инициацией зародышей, занимая высокое положение в обществе. Но при этом никто даже не думал о том, чтобы пускать хараха-раба в седло боевого они. Этой привилегией пользовались только люди с особым даром. После инициации проходил очень быстрый рост малыша, который, вылупившись из яйца, уже представлял собой опасное существо. Я не биолог, поэтому не могу сказать, к какому виду или классу принадлежат они, но из теоретических уроков понял, что существа эти хладнокровные, часто впадают в летаргический сон и легко внушаемые. Учеба давалась мне легко, чего нельзя сказать об остальных. При этом даже возникал информационный голод, который приходилось утолять в лавке книготорговца. Исходя из небольшого объема преподаваемого материала, возникало подозрение, что главную информацию о подопечных мы будем получать, так сказать, на практике, которую мы ждали с нетерпением. Но и здесь крылся изрядный облом. По большому счету всем нам светило забраться на спину своего зверя лет этак через пять, потому что новые яйца появлялись в королевстве довольно редко. Большинство курсантов, прослужив помощниками поводырей, получит в свое распоряжение хахковое в комплекте с двумя ковыями. Некоторые станут разведчиками и оседлают верховых ковыев, раскормленную версию обычных симбиантов. Ну а счастливчики сумеют получить в свое распоряжение хидея и стать наездниками, что очень почетно. Пока все эти названия были для меня пустым звуком, и даже иллюстрации не позволяли осознать, с кем придется столкнуться в будущем. После урока теории, на котором уже месяц как не присутствовал мой персональный птиц, переводчик, наша рота в составе 15 человек направилась на выездку, самая неприятная часть дневной учебной программы. В большом зале, который скорее напоминал ангар, чем спортзал, были установлены своеобразные тренажеры, большие каркасные конструкции с седлом сверху, которые олицетворяли наших будущих подопечных. Здесь были представлены макеты и ездовых ковыев, и хидеев, но тренировались мы в основном на трехметровой высоты манекене хохковое. Молчун, в седло, прозвучала команда инструктора, отвлекая меня от размышлений. Немного растерявшись, я забыл плотнее затянуть ремни на броне, поэтому делал это на ходу. А в это время на полу возле макета с кряхтением вставал на ноги парень по имени Борщ, а по прозвищу Зеленый. Кстати, на старославянском слово «борщ» отнюдь не означает то, о чем подумает мой современник, так называли ботву растений, отсюда и прозвище. Впрочем, парень и без имени выглядел молодым и зеленым. Быстро вскарабкавшись на конструкцию, за 2 месяца под палкой и не такому научишься, я закрепил себя в седле. «Готов?» – спросил инструктор, одновременно с этим стягая невысокого ослика палкой, который, кстати, не раз прилетало и мне. «Интересно, а почему в магическом мире используют такой примитивный движитель?» «Го!» «Не додумать, не договорить я не успел, потому что усилие животного, переданное тренажеру с помощью ремней и блоков, привело конструкцию в движение. Это словно попасть на родео и оседлать быка. «Давай!» – скомандовал инструктор. Я тут же дернул застежку ремней, которые удерживали меня верхом на бешено дергающейся конструкции. Так, сгруппироваться и... Утяжеленное доспехами тело рухнуло на деревянный пол и покатилось к стене. С большим трудом мне все же удалось разобраться, где голова, а где все остальные конечности, и выйти из переката на ноги. Да, молчун, вроде нормально встал на ноги, но все равно упал как мешок с кавайскими отходами. Заставить бы тебя побегать, но у вас с погремушкой пока что получается лучше всех, если это можно так назвать. Следующий. Тут же завопил инструктор, теряя ко мне всякий интерес. Мне же осталось лишь отойти к скамейке, проверяя, не ослабли ли ремни, и высчитывая, сколько в моей коллекции появилось новых синяков. Возможно, когда-нибудь, вылетая из седла бьющегося в агонии хахковая, я поблагодарю инструктора, но точно не сейчас, ведь сегодня мне предстояло еще 9 приземлений. После обеда у нас был небольшой отдых и урок управления. Настоящих они под рукой не было, поэтому мы тренировались на детенышах харахов. Маленькие существа были похожи на птиц значительно больше своих взрослых сородичей, мозгов у них практически не было, и поэтому птенцы были легкоуправляемыми. Посреди небольшой аудитории, построенной в виде амфитеатра, имелась крошечная арена с лабиринтом. У начала лабиринта прямо на песке сидели маленькие харахи. Оба птенца тупо пялились по сторонам, моргая своими необычными глазами. Наш учитель, старый поводырь, одобрительно улыбнулся мне и кивнул на птенцов. Я почувствовал недовольство сокурсников, выскочек не любили ни в том мире, ни в этом. Подобные приступы эмпатии иногда возникали у меня, когда одинаковая эмоция одолевала нескольких человек сразу. Что тут поделаешь, придется терпеть, такова цена за место первого в классе. Да, мне действительно лучше всех удавалось управлять маленькими харахами. Возможно, мое первенство долго не продлится, ведь никто из нас еще не прошел пробуждение. Напрягшись, я нащупал мыслью сознание хараха и заставил его двинуться по лабиринту. «Четверть меры», — довольно заявил преподаватель, указывая на песочные часы. В Брадере время измеряли мерами песка в песочных часах, поэтому у эталона веса и времени были одинаковые названия. По моим ощущениям, одна мера времени была чуть больше часа, но не намного. Улыбнувшись похвале, я с сожалением посмотрел на птенцов, беднягам еще придется намучиться, и в основном им достанется от добряка Алана. Увы, его добрый нрав не компенсировался талантами поводыря. Кстати, вторым в этом предмете после меня был Берислав. Сразу после занятий по управлению мы направились на фехтование, и на меня с новой силой навалились вчерашние переживания. Увы, проведенное в фехтовальном зале время в очередной раз показало мою никчемность как мечника, что вполне закономерно, ведь этому предмету в учебной программе выделялась лишь пара занятий в седмицу. В корпусе вообще считалось, что оружие поводыря – это его зверь, а разные железки нужны только для вида и отпугивания воров. Лучше всех в нашей группе мечом орудовал Алан, что было неудивительно для дворянина. Бою на мечах нас обучал бывший тяжелый пехотинец из отрядов прорыва. Он отрабатывал свои деньги с линцой, так что рассчитывать на качественный прогресс в обучении не приходилось, а на частные уроки у нас тупо не хватит денег. Похоже, мысли в головах нашей троицы вращались одинаковые, потому что все остались после занятия в фехтовальном зале. «Парни, натаскать вас так, чтобы вы смогли противостоять мечнику из кабака, я все равно не смогу», — вздохнул Алан, отвечая на незаданный вопрос. «Но научи хоть чему-то, а то обделались, как малыши», — со злостью заявил Берислав. «Он-то не знал, что пришлось пережить мне, общаясь с магом. Вся его ненависть была направлена на лысого телохранителя, а вот я искал хоть что-то, что можно противопоставить магу. Впрочем, чего уж скрывать, оба наших стремления были из разряда несбыточных мечтаний. Еще полчаса бестолковых маханий имитирующими мечи палками лишь подтвердили первоначальный вывод. Владислав, все бесполезно. Нормального мечника нельзя выучить ни за год, ни за два. Берислав хоть и не часто, но с детства учился фехтованию, и даже из него толку будет мало. Новость была невеселой, но слова об обучении с детства задели меня. Ничего не объясняя, я пошел в кладовку и среди всякого хлама нашел обломок учебного копья. Для моих нужд он был толстоват, да и длина не подходила. С диаметром древка ничего не поделаешь, зато подогнать длину удалось с помощью меча и такой-то матери. Получился шест высотой по мое плечо. Вернувшись в очерченный посреди деревянного пола круг, я стал в боевую позицию. «Давай еще раз». Алан равнодушно пожал плечами и резко шагнул вперед. Как выяснилось, через пару секунд рефлексы никуда не делись, а вот мышцы иногда не доводили удара или чуть запаздывали, но разминка уничтожила бы эффект неожиданности, так что пришлось рискнуть. Косой удар меча Алана я принял на передний край палки и в провороте увел клинок соперника в сторону, затем качнулся в быстром шаге вперед, нанеся удар небоевым концом шеста в живот спарринг-партнера. Еще один проворот шеста, и хлесткий удар боевым концом вдоль ребер Алана.